Поэтому на сцену выхожу я, довольно сказал Красный Папочка. Если кто-то и сможет разбить блоки в его памяти, то только тот, кто может разрывать саму ткань системы. Не так ли? Торлиссон и Королева переглянулись. Они оба были одинаково недовольны тем, что здесь присутствует теневой символ. И уж, конечно, Королева наверняка была в ужасе от перспективы отдать разум своего внука во власть теневого символа. Ведь, как знать, какие семена он может оставить, и которых никто при всем желании не заметит. А года через 2-3 этому пареньку внезапно, и, конечно, совершенно случайно взбредет в голову пойти к нему на службу. Впрочем, судя по лицу Кадма, он не собирался проворачивать ничего подобного. Все-таки здесь была фиолетовая категория безопасности, и даже фокусы теневого символа не факт, что окажутся незамеченными. Да и ссориться с Торлиссоном Кадму явно лишний раз не хотелось, потому что такой, как Торлиссон, и теневого символа при необходимости взять за горло сумеет. «Так мы начинаем», — вежливо осведомился Красный Папочка. «Один вопрос, с вашего позволения», — вмешался Сарев. «Чемпион Стривлогов пропал больше 2 месяцев назад. Судя по тому, как быстро ваши лекари поняли, что они беспомощны, вряд ли с того момента прошло больше недели. Почему же вы обратились к теневому символу только сейчас?» «Ну, ты же не думаешь, что я делаю это бесплатно, парень», — ухмыльнулся Красный Папочка. «Были переговоры, и долгие. Причем речь, как ты, возможно, догадываешься, шла вовсе не о деньгах». Сарев кивнул, понимая, что, скорее всего, это правда. Потому что нахождение в одном месте такого, как Торлиссон, и такого, как Красный Папочка, это не обыденность, а невероятное стечение обстоятельств, порожденное огромной необходимостью. Королева, убедившись, что вопросов больше нет, провела перед собой рукой, и прямо из-под земли выросли густые ветви плюща, которые приняли форму необычного кресла, у которого спинка была откинута немного назад. Сарев даже вспомнил, что у кого-то из лекарей в клане Джеминит он видел нечто похожее. Когда Анкариан уселся в это кресло, со стороны головы к нему подошел Красный Папочка. «Отлично, потирая руки», — сказал он. «А теперь сиди смирно, парень, и постарайся не психовать и не дергаться. Мозги — штука хрупкая, и тебе с ними еще не 100 лет жить. А мне ссориться с твоей бабушкой ни к чему, так уж потерпи немного». После этих слов ладони теневого символа оказались окутаны серым дымом. Он едва заметно сморщился, словно это причиняло ему самому сильную боль, но действовал твердо. Положив руки на виски Анкариану, он принялся их аккуратно массировать. В этот момент перед ними появилось странное существо. Какая-то фея с зеленой кожей и белыми волосами, одетая в простенькое голубое платье и такими же голубыми крылышками за спиной. При этом фея была неожиданно крупной, в половину человеческого роста. Но как только Сарев увидел пустые черные глаза, как сразу все понял, зафиксирован сильный выброс темной энергии, сообщила хранитель поместья. «Необходимо ли мое вмешательство?» «Все в порядке», — Затрия властно махнула ладонью Королева. «Все, что здесь происходит, происходит с моего дозволения». «Как прикажете, Королева», — кивнула фея, растворяясь в воздухе. Тем временем Красный Папочка продолжал исследовать разум Анкариана. Бедный эльф старался дышать ровно и глубоко, но его волнение ощущал даже Сарев. Через несколько секунд его лицо неожиданно скривилось, и он едва слышно застонал, стиснув зубы. «Да, Красный Папочка», наконец, отнял руки от висков эльфа, «я нашел блоки, закрывшие этому парню память, но они слишком глубокие, слишком вросли в само его подсознание, их наложил кто-то слишком сильный, или слишком хорошо знающий это искусство. Даже если я их вырву, то не факт, что воспоминания к нему вернутся, а вот дурачком я его после этого сделаю гарантированно. Простите, ваше величество, но я не могу брать на себя такую ответственность». «Ну как же», королева выглядела такой расстроенной и потерянной, что даже Сарев устал и ее жаль, неужели ничего совсем ничего нельзя поделать? «К большому сожалению», развел руками Красный Папочка, «вы знаете, как я хотел получить те послабления, которые мне обещал Торлиссон, если я сделаю эту работу, и я их, очевидно, не получу, так как работа не выполнена. Мне нет смысла вас обманывать. Так что мне очень жаль». Помолчав, Красный Папочка неожиданно посмотрел на Сарефа и, усмехнувшись, продолжил. «Впрочем, возможно, вам сможет помочь этот парень», — злорадно заявил он, — «к Каким-то образом он смог разорвать клятвы верности у нескольких моих ребят. Да так, что даже я сразу ничего не понял. Возможно, и вашему внуку он сможет помочь. Королева подняла взгляд и вопросительно посмотрела на Сарефа. И тот чертыхнулся про себя, поняв, в какую ловушку он сейчас угодил. Глава 2.6. «Это правда, вы можете помочь?» — прошептала королева. Сареф поспешно рассчитывал ситуацию. И по всем фактам выходило так, что ему не было никаких причин вмешиваться в эту ситуацию. Ладно бы Анкарион страдал от какой-то болезни, а так потеря памяти может, даже лучше, если он не будет помнить лишнего. А даже если он и вспомнит, то не расскажет им ничего сверх того, что расскажет им Туманная Матрона, если он с ней договорится. А в обмен на это он должен будет раскрыть полные возможности власти жизни королеве темных эльфов, Торлиссану и Красному Папочке, который совершенно не собирался никуда уходить. «Мне жаль, но я здесь ничем не могу помочь», — ровно ответил Сареф, покачав головой. «Разорвать пару топорных клятв и вторгнуться в самые глубины чужого разума, чтобы безболезненно удалить блоки памяти, сами понимаете, очень разные вещи. Мне, конечно, приятно, что вы столь высокого мнения о моем мастерстве, но я обычный житель системы, мне такое не под силу». Королева выглядела очень опечаленной. Как видно, у нее было свое мнение по поводу памяти любимого внука. Торлиссан настолько внимательно вглядывался в лицо Сарефа, что он почти физически ощущал его взгляд. И уж, конечно, Торлиссан наверняка догадывался, что Сареф, если и не врет, то, как минимум, о многом умалчивает. Но у него не было никаких доказательств. Как видно, даже Иргинаш, раскрыв определенному кругу стривлогов власть жизни, позаботился о том, чтобы дальше этого круга информация не ушла. Однако, к сожалению, здесь присутствовал теневой символ, которому плевать было на всякие там этикеты или доказательства, он был вправе говорить то, что думает. И, к большому сожалению, сейчас это сильно играло Торлиссану на руку. «Не верьте ему, ваше величество», — с ехидной улыбочкой сказал он. «Я хорошо знаю этот жадный до наживы взгляд. Мои ребятки всегда так смотрят на добычу, которую взять хочется, а права нет. Парнишка просто набивает себе цену. Если вам так интересно, каким образом я разорвал эти несчастные клятвы, проконсультируйтесь со специалистом», — раздраженно ответил Сареф. «Не мои проблемы, что для вас стало такой новостью, что ваши подопечные работают на вас под бракованными клятвами. Не мели чушь, недоумок», — взревел Красный Папочка. «Простота клятв всегда обеспечивает их надежность, и этот случай первый за 50 лет, когда они дали сбой. И я хочу знать, почему это случилось». «Ну, вы же здесь теневой символ», — любезно ответил Сареф. «Вот вы мне и объясните, почему это случилось». Красный Папочка еще несколько секунд сверлил Сарефа недовольным взглядом, после чего неожиданно улыбнулся и посмотрел на Торлиссана. Этот взгляд Сарефу очень не понравился и, как оказалось, не напрасно. «Бестолковая клятва — это клятва по типу той, которой ты связал бедную дурочку Адрию», — вкратчиво сказал символ. «Если ты требуешь с кого-то артефакт, требовать его надо хотя бы со всей группы. А так, ты потребовал с одного эльфа, чтобы он за 2 месяца добыл для тебя артефакт, который выпадает с шансом в 0,5, при том, что существуют очереди, договоренности и все такое прочее. Ты потребовал невозможного. Вот такую клятву разорвать оказалось очень легко. И теперь Адрия тебе ничего не должна». «Ну, вот видите», — всплеснул руками Сареф, очень хорошо скрывая раздражение, — «как легко оказалось разорвать клятву самой системой. Вот вы сами и ответили себе на свой вопрос». «Ну, не нужно злиться», — неприятно улыбнулся Красный Папочка. «Понятно, что тебе очень хотелось это оружие, но, увы, не всегда мы получаем то, что хотим. Моей главной целью было наказать Ардию за жадность, за то, что она хотела отнять мое оружие», — равнодушно ответил Сареф. «Если вместо 2 месяцев честной работы она выбрала 2 месяца ублажать бандитов, чтобы расплатиться за ваши услуги, мне до этого нет никакого дела. А теперь, с вашего позволения, мы пойдем. Вы отняли достаточно нашего времени». Последние слова в адрес настолько высокопоставленных эльфов прозвучали, как пощечина, но и терпение Сарефа было на пределе. Потеря скальпеля архитектора стала очень неприятным сюрпризом. Но в этот момент в игру снова вступил Торлиссан. «Ну, я бы на вашем месте не спешил уходить, Сареф», — вкратчиво сказал он. «То, что Кадму пришлось избавить девочку от непосильного обещания, совершенно не означает, что вы не заслуживаете компенсации за доставленные неудобства». Сказав это, Торлиссон вытянул вперед руку, и на ней, к огромному удивлению Сарефа, появился скальпель. Он полностью состоял из неизвестного кроваво-красного металла, заманчиво мерцал и так и просился в левую руку. Сареф, выдержав небольшую паузу, подошел к Торлиссону и внимательно посмотрел на скальпель. Помимо лезвия, была красиво оформленная серебристая рукоятка с небольшим рубином. Сареф довольно кивнул и сказал: «Да, это будет достойная компенсация за наше потраченное время». С этими словами он протянул за оружием руку. Красный папочка на заднем фоне засмеялся. «Нет, ну вы посмотрите на этого наглеца», — злорадно хихикал он. «Думаешь, если в 20 лет выиграл состязание, так теперь остальные перед тобой стелиться должны? Извини, Сареф, но так просто отдать тебе эту вещь я тоже не могу», — покачал головой Торлиссон. «Я отдам ее в обмен на небольшую услугу с твоей стороны. Я же уже сказал», — Сареф отвернулся, — «я не стану рисковать в отношении Анкариона. Если уж теневой символ, который на этом специализируется, не хочет рисковать, что вы хотите от меня? Я понимаю, что ты опасаешься того, что тебе не хватит мастерства. Поэтому я прошу тебя сразиться со мной», — пояснил Торлиссон. «В бою я оценю и твое мастерство, и твою добросовестность. Если выиграешь, то получишь это оружие и сможешь просто уйти. Но если проиграешь, тогда в том случае, если я попрошу, ты попробуешь восстановить Анкариону память. Договорились?» Несмотря на то, что Торлиссон по-прежнему бесил Сарефа, он почувствовал, что начинает проникаться к нему уважением. Потому что даже этот финт он рассчитал идеально. Сначала он позволил Сарефу думать, что скальпель он не получит, а потом, считай, что подвесил вожделенное оружие у него под носом. Вдобавок, за последние пару дней возможность отлупить Торлиссона, наверное, входила в пятерку того, что он желал сильнее всего. Коварный эльф манипулировал им, как куклой на ниточках, и без единого применения системных умений. Лишь помощь Хима сейчас позволила сохранить Сарефу холодный рассудок. «А если я проиграю, скальпель я, конечно же, не получу», — насмешливо поинтересовался он. «Ну, всегда же должны быть какие-то риски», — улыбнулся Торлиссон. «Честно говоря, такая себе компенсация», — презрительно ответил Сареф, снова отвернувшись. «Спасибо, неинтересно, до свидания». Стремительно пройдя мимо всех, он отбросил лианы, скрывающие вход, и вернулся на танцевальную площадку. Здесь уже никого не было, только шары и ленты на деревьях продолжали мерцать. «Ты все правильно сделал, Сареф», — ехал ли, шедший рядом, хлопнул его по плечу. «Нашей расе свойственно некоторое высокомерие в отношении других, и им было полезно увидеть, что не всегда их манипуляции срабатывают с другими». «Плевать», — пожал плечами Сареф, — «от такого, как Торлиссон, я иного и не ожидал. Что до скальпеля, досадно, но не более. Следует помнить, что мы сюда приехали исключительно для того, чтобы найти Анираша. Остальное не важно. Мы здесь за этим, и только за этим». Помолчав еще 20 секунд, Сареф повернулся к дракону. «Махиас, я прошу тебя о большой услуге. Мы должны убираться отсюда немедленно. Я не думаю, что оставаться здесь на ночь безопасно. Поэтому я прошу тебя отнести нас в клан Черные Пущи, или хотя бы унести подальше отсюда, насколько тебе хватит сил». Дракон грустно посмотрел куда-то вдаль. Сареф подумал, что, возможно, он уже назначил свидание с хорошенькой эльфийкой, а, возможно, даже и не одной. Но дракон взял себя в руки и кивнул. «Конечно, Сареф, если ты просишь, я, конечно же, тебе не откажу». «Серьезно?» – удивился Ихалли. «Позволишь сесть себе на спину, раз об этом просит Сареф?» — пожал плечами Махиас. Ихалли лишь присвистнул, снова с уважением покосившись на Сарефа. Как видно, в его понимании достичь такого уважения от члена клана Айон считалось чем-то запредельным. Хотя, в общем-то, так оно и было. Сареф продолжал идти по полянке и удивлялся тому, что она все никак не заканчивалась. Они шли, наверное, уже минут 15, и все никак не могли дойти до выхода. Хотя, когда Сарев гулял по этой лужайке до того, он даже не представлял, что она такая огромная. Наконец, он увидел какую-то фигуру вдали. Надеясь, что это кто-то из гостей еще не успел уйти, и можно увязаться за ним, чтобы найти выход, Сарев прибавил шагу. Но, когда они приблизились, это оказался все тот же Торлиссон. «Какой же ты упрямый, Сарев», — сказал он, пригубив бокал с вином, который сам собой оказался у него в руке. «Ну, кто бы сомневался, Сарев остановился и скрестил руки. «Теперь вы не выпускаете нас из поместья. А почему так вежливо? Всего лишь бесконечная лужайка. Почему не позвать хранителя поместья, чтобы он просто посадил нас под замок? Мы на территории с отсутствующей категорией безопасности. Что вам мешает? Или у вас настолько много лишнего времени? Ты прекрасно знаешь, Сарев, что у этой силы есть свои ограничители», — улыбнулся Торлиссон. «А так это тоже была проверка на прочность. Если бы ты сразу бросился в бой за этот скальпель, я бы сам тебя выставил отсюда и близко не подпустил бы к разуму Анкариона». «Ах, какая жалость, что я сразу так не сделал», — едко ответил Сарев. «Тогда бы мне больше не пришлось терпеть вашу надоедливую физиономию. Не перебивай, пожалуйста, Сарев», — мягко одернул его Торлиссон. «Хорошо, я согласен пересмотреть условия. Если ты одолеешь меня, то получишь скальпель без вопросов. Если же проиграешь, то в том случае, если я признаю тебя достойным поработать с разумом Анкариона, то и скальпель ты тоже получишь. Если же нет, то и скальпеля не будет». «Что за глупое условие?» — фыркнул Сарев. «Зачем так усложнять? Чтобы ты не слил бой за 10 секунд и не забрал скальпель», — пожал плечами Торлиссон. «Ну и отдавать оружие такой силы в руки первому встречному недоумку тоже не хочется». «Ладно», — Сарев уже понимал, что если отказаться и сейчас, то последует слишком много скандалов даже по меркам Ехалле, но поединок будет проходить завтра. «Во-первых, сейчас, внезапно, уже полночь, и я устал. И, во-вторых, поединок будет проходить за пределами поместья, чтобы с вашей стороны не было никаких фокусов». «Как угодно», — хмыкнул Торлиссон. «В таком случае», — он щелкнул пальцами, — «этот огонек проводит вас в ваши гостевые комнаты». «Спасибо, мы как-нибудь за пределами поместья переночуем», — отказался Сарев. «Сарев, хватит ломать комедию». Торлиссон начал терять терпение. «Это давно уже не смешно, а здесь никто и не смеется», — хладнокровно ответил Сарев. «Вы сами до этого каждым своим действием показывали, что доверять вам нельзя. Странно с вашей стороны теперь возмущаться, что я вам не доверяю». «Ладно, хватит», — прорычал Торлиссон. «Этот огонек отведет вас в гостевой дом в самом дальнем углу поместья, и вас там никто не побеспокоит, клянусь системой». И хотя в его руках появился зеленый огонек, который полностью подтверждал его слова, Сарев нарочито медленно ответил: «Увидим». У Торлиссона от этого единственного слова перекосило лицо, после чего, наконец, отбросив свою маску, он с яростью прошипел: «Ты же понимаешь, Сарев, что с любого другого, кто посмел бы усомниться в моей клятве, я бы на месте спустил шкуру». «Ну, что поделать», — любезно улыбнулся в ответ Сарев. «Мы все недавно убедились, что даже клятву системой не так уж трудно обойти». Торлиссон не нашелся, что на это ответить, и, судя по тому, как он поспешно стирал с лица лишние эмоции, эльф уже явно жалел о своей вспышке. Так что, снова приняв благожелательное выражение лица, он сказал: «Как тебе и твоим друзьям будет угодно, Сарев». После чего он щелкнул пальцами еще раз, и выход с лужайки появился рядом с ними. Он направился к выходу, и Сарев в качестве добивающего удара окликнул его: «Да, и еще кое-что». «Да», — Торлиссон бесстрастно повернулся к нему. «Завтра этого придурка, ну, который красный папочка, не должно быть ни во время нашего поединка, ни во время работы с Анкарионом, если она состоится». Сарев ожидал, что от этих слов Торлиссона снова перекосит, но эльф явно был не из тех, кто совершает одни и те же ошибки. Поэтому он лишь вежливо улыбнулся и сказал: «Спасибо за совет, Сарев. Без тебя мы бы ни за что не догадались выпроводить его отсюда». Глава 2.7. Ночь прошла спокойно. Хотя Сарев в пику Торлиссону и выставил дозорного на всю ночь, добровольцем вызвался Эргинаш, который, по его собственным словам, все равно не смог бы здесь заснуть. Наутро слуги принесли им еду, после чего проводили к месту поединка. Оно, действительно, оказалось за пределами поместья, но при этом эта площадка была настолько ровной, широкой и удобной, что Сарев не сомневался. Именно сюда эльфы королевского поместья шли, когда надо было выяснить отношения, ну или просто спустить пар. При этом с одной стороны рядом с лужайкой полукругом находился ряд кресел, где присутствовало с полсотни зрителей. Сарев нахмурился. Он не догадался вчера потребовать от Торлиссона приватности, и мстительный эльф успешно этим воспользовался. «Доброе утро», — поприветствовал его Торлиссон, который сидел в медитирующей позе посреди лужайки. «Надеюсь, ночь прошла спокойно, и вас никто не беспокоил. А разве необходимо допускать сюда столько зрителей?» – спросил в ответ Сарев, опустив неудобный вопрос. «Вы что-то имеете против?» – удивился Тарлисон. «Да нет, пусть будут», – пожал плечами Сарев. «Просто королеву я еще могу понять. Она имеет право видеть, кто будет работать с ее внуком, но остальные... Вас не беспокоит, что я все-таки могу вас победить, и ваш авторитет будет, как бы это помягче выразиться?» «Сарев, у нас несколько другое мышление», — улыбнулся Тарлисон. «Если ты сможешь победить меня, остальные увидят, до какой степени сильным требуется для этого быть, и 10 раз подумают, прежде чем бросать мне вызов». Сарев обернулся на эльфийскую челядь. Все эльфы выражали исключительно легкую благожелательность и интерес к предстоящему событию. Но даже неопытный Сарев чувствовал в их взглядах хорошо скрытое пожелание поражения Тарлиссану. Сарев снова повернулся к эльфу. Все-таки насколько разными могут быть жители системы? Сарев порой думал, что если бы даже в клане Джеминит его воспитывали с любовью и старанием, он бы все равно ушел. Все эти бесконечные интриги у Сарефа, все это вызывало только отвращение. Тарлиссан же был клановый игрок с большой буквы. Он прекрасно знал, как к нему относится, сколько зубов готово вцепиться ему в глотку при первой же слабости, и при этом чувствовал себя в этой среде, как рыба в воде, походя манипулируя каждым, кто попадал в его умелые руки. И только с Сарефом у эльфа вышла промашка, так что здесь стоило быть очень осторожным. У Тарлиссана были свои цели на этот поединок. И проверить собственное мастерство, и наказать Сарефа за вчерашнюю наглость, и заставить его помочь внуку королевы. «Ты закончил витать в облаках?» – вежливо спросил Тарлиссон. «Мы начинаем, готов, Хим?» – спросил Сарев своего Хиллерими. «Только дай приказ, хозяин», – ответил Хим, и разум Сарефа уловил отзвук ожидания славного боя, которым они, признаться, уже давно себя не радовали. Развернуться против грозового герцога один на один у него возможности не было. Да и битва с Гвалиаром из Каменного Солнца шла исключительно на питомцах, да еще и пришлось ее слить, чтобы позволить сыну гномьего клана сохранить лицо перед Черным Ветром. Здесь же его ничего не сдерживает. «Да», — ответил Сарев. «Ну, в таком случае», — Тарлиссон уже успел подняться, набрать дистанцию в 20 шагов и повернуться к сопернику. «Начинаем». Сарев вызвал Гелиан и совершил пробный бросок темными молниями. Хима он пока решил приберечь, справедливо полагая, что у Тарлиссона на этот случай выработана тактика. Он вообще не спешил раскрывать свою строку умений, потому что, как Сарев с удовольствием понимал, он может себе это позволить. У него было выше 800 единиц здоровья, зеркало боли уже достигло значения в 30, и при этом было призрачное возмездие, которое гарантированно даст ему второй шанс. Поэтому сначала стоило выбить пару козырей из Тарлиссона. Эльф же просто пропустил молнию мимо себя, уклонившись в самый последний момент. Его оружием оказалась рапира, рукоятка которой была инкрустирована изумрудами. Да и само лезвие оружия мерцало темным зеленым светом. Вторая рука у эльфа оставалась свободной, и у Сарефа упорно возникало ощущение, что именно эта свободная рука дает эльфу колоссальное уклонение. Потому что из 5 разрядов темных молний, который запустил Сарев из Гелиана, ни один, даже с учетом глаза снайпера, так и не попал в цель. Когда же Сарев запустил поток темных молний, Тарлиссон ловко поднырнул под него и сделал стремительный выпад рапирой. И хотя между ними было расстояние не меньше 5 метров, Сарев все равно ощутил болезненный укол под сердце. Внимание! Получен критический удар, 79. Зеркало боли. Возвращено урона, 24. Тарлиссон сощурился. Зеркало боли для него стало явным сюрпризом. Более того, он пока не мог понять, работает оно фиксированно или процентно. И, уж тем более, он и понятия не имел, что это не умение, а талант полуторного совершеннолетия, который никак нельзя погасить. Сарев же отпрыгнул и, набрав дистанцию, указал на Тарлиссона Гелианом. Вот только теперь вместо потока тьмы Сарев задействовал элементную ярость. Урон 4, урон 5, урон 3, урон 4, урон 5. Сразу же Сарев обратил внимание, что огненные сферы в элементной ярости отсутствовали, и сделал зарубку памяти. Против огненного урона у эльфа самая высокая устойчивость. Тарлиссон же от этого потока растерялся. Повторить выпад рапирой сразу он явно не мог, и потому выдал свой первый козырь. Он начертил в воздухе какую-то зеленую руну, и мгновение спустя перед ним появился странный зверь. Он был очень похож на обычную мартышку, вот только у этой мартышки были белые перьевые крылья. Мартышка стремительно набрала высоту, после чего повернулась в сторону Сарефа и оглушительно заверещала. Сареф, не успевший отскочить от этого визга, почувствовал, что оглох, в самом буквально смысле. Он не слышал ни единого звука. Однако в следующую секунду перед ним вспыхнуло системное окно, незримая поддержка. Эффект глухота развеян. Сразу после этого звуки вернулись. Но Сарефу ловко удалось притвориться, что он по-прежнему ничего не слышит. И еще несколько секунд он стремительно перемещался по полю, не сводя взгляда с Тарлиссона и притворяясь, что не слышит хлопанья крыльев обезьяны за спиной. Но тем временем Гелиан набирал заряд, и в нужный момент Сареф совершил пируэт в воздухе и выстрелил в обезьяну заряженным потоком черных молний. Заряженный выстрел. Критический урон 411. От этого бедную обезьяну буквально разорвало в воздухе, и остатки ее шкурки и перьев испарились дымкой секунду спустя. Сареф с надеждой посмотрел на Тарлиссона, но тот и бровью не повел. Что ж, наивно было ожидать, что такой, как Тарлиссон, будет делить свою боль с питомцем. Мало того, Тарлиссон, пользуясь тем, что Сареф пережидал откат от сильной атаки, поднял свою рапиру вверх, и с неба в нее ударила уже знакомая золотая молния. Меньше чем за мгновение рапира напиталась этой силой, после чего Тарлиссон указал ею в сторону Сарефа, и в него прилетел поток золотых молний, на которые он просто никак не успел среагировать. Внимание! Получен критический урон 151. Зеркало боли. Отражено урона 50. Получено состояние ранения. Уклонение разбойника. Сареф, стиснув от боли зубы, спешно менял позицию. Впрочем, ладно, не так уж все плохо. Наоборот, если Тарлиссон будет думать, что золотые молнии эффективны, тем сильнее он удивится, когда во второй раз Сареф их отразит. Тарлиссон, пользуясь успешной атакой, тоже не терял времени даром. Он встал в приветственную стойку, подняв рапиру перед своим лицом, и ледяные и кислотные ожоги на его ладонях моментально затянулись. Сареф даже позавидовал этому умению. Всего лишь встал в стойку и получил лечение, причем два раза подряд, и это тоже стоило учитывать. Поединок в долгую с Тарлиссоном будет ошибкой, тот слишком легко восстанавливал потраченное здоровье. Наконец, невидимость Сарефа закончилась, и Тарлиссон, едва увидев соперника, тут же рванул к нему с рапирой наперевес. И Сареф не сомневался, в ближнем бою темный эльф с опытом более, чем в 200 лет оставит от него моток рваных ниток. Поэтому пришло время раскрыть еще один из своих козырей – полиморф. В тот же момент Тарлиссон превратился в поросенка, который все так же продолжал на него лететь, и Сареф при помощи Гелиана заботливо изменил траекторию его полета, подбросив хрюшку вверх метров на 20. В этом плане Сареф запоздало понял, что давать Тарлиссону возможность выбрать место поединка тоже было не лучшей идеей. На идеально ровной площадке с мягкой травой и упругой землей не было ни единого камушка или деревца. В итоге цель под полиморфом можно было либо ударить о землю, либо подбросить в воздух. Эльф принял свой нормальный облик еще до того, как набрал пик высоты от силы броска, и потому ему не составило труда при падении сгруппироваться и приготовиться к кувырку, чтобы полностью нивелировать урон при падении с высоты. Правда, Сареф совершенно не собирался останавливать свою атаку, поэтому, в самый момент кувырка он снова вызвал системное окно, силовое поле. Тарлиссона парализовало ровно в тот момент, когда он коснулся головой земли и уже сгруппировал под себя ноги, и теперь он находился в позе эмбриона задницей кверху, не в силах пошевелиться. Ехал ли с трибун в этот момент громко заржал, что, должно быть, только добавило ситуации пикантности, а Сареф же, подняв Гелиан, в нужный момент начал готовить свою атаку. Заряженный выстрел. 4, 3, 2, 1. Критический удар. 254. К огромному удивлению Сарефа, даже в такой ситуации Тарлиссон не потерял головы. И даже тех крохотных микросекунд ему хватило, чтобы по завершению силового поля извернуться и принять луч темной молнии на руку, которая все еще сжимала рапиру, и, должно быть, его оружие и поглотило немалую часть урона. Тарлиссон же, снова набрав дистанцию, встал в свою защитную стойку, восстановив здоровье, и теперь уже сам перешел в атаку. Он снова рапирой начертил в воздухе две зеленые руны, и теперь рядом с ним появилось уже две летучие обезьяны. Они взметнулись в воздух, но и Сареф, уже подозревая очередную гадость, не позволил им так просто начать атаковать. Дробящая темница, дробящая темница. Против самого Тарлиссона Сареф использовать эту способность не рисковал, соперника такого уровня она почти наверняка не обездвижит. зато обездвижила обоих его питомцев, очень удобно, когда в рамках одного умения есть два взаимозаменяемых заряда. Однако в этот момент рапира Торлиссона напиталась темной энергией, которой он в следующий момент выстрелил в одну из обезьян. И эта темная энергия развеяла эффект дробящей темницы, после чего обезьяна пронзительно завизжала, и эта звуковая волна ослепила Сарефа. Но тот не запаниковал, ведь и на этот случай у него был готов ход. «Хим, твой черед», — приказал он. Наконец, Торлиссон и все остальные получили возможность увидеть Хиллерими Сарефа. Огромный краснокожий демон с серебряными татуировками в куртке солнечных весов и сапогах следопыта произвел незабываемое впечатление. Он мгновенно указал лапами в сторону Торлиссона, и в него выстрелил луч. Вот только и для Торлиссона стало новостью, что этот луч несет в себе не только огненный урон, а урон светом для него, судя по всему, был невыносим. Слепота с Сарефа спала через 5 секунд после наложения, и он справедливо подозревал, что третья обезьяна накладывает немоту, запрещая использовать способности. В целом, каждая обезьяна по отдельности большой угрозы не представляла, но все вместе они могли заставить цель одновременно ослепнуть, оглохнуть и онеметь, после чего ты на 5 секунд станешь беспомощным, как младенец. А в условиях боя 5 секунд – это целая вечность. Хим же, понимая, что от его огненных умений толку будет немного, бросился в рукопашную. Сарев позади помогал ему, гелианом толкая рапиру Торлиссона то в одну, то в другую сторону, мешая выполнять защитные приемы. Первые два раза он вообще хотел вырвать рапиру из рук темного эльфа, но два сильных рывка, каждый из которых использовал по 100 единиц выносливости, ничего не дали, поэтому Сарев, решив, что вырвать оружие из его руки невозможно, оставил попытки. Торлиссон, понимая, что его начинают зажимать, выдал новый козырь. Отскочив назад, он взмахнул рапирой, и до того идеально ровная лужайка взорвалась сотней ледяных шипов, которые стремились дотянуться до него и Хима. Сарев сумел отскочить и набрать дистанцию, а вот Хим замешкался, и его пронзило два ледяных шипа. Понимая, что еще мгновение, и из его хиллерами сделают ледяного ежика, Сарев вызвал системное окно. Темная фаза. Став сгустком тьмы, он выбрал направление, чтобы пересечься с Химом. И когда он уносил его с собой, то чувствовал, как в Химе бьется адреналин и желание вывернуться наизнанку, но не опозориться перед темными эльфами. И в следующую секунду они приземлились в безопасном месте. Торлиссон в это время тоже не бездействовал. Снова использовав свою защитную стойку, он восстановил здоровье, а также нарисовал рапирой три зеленые руны, снова вызывая всех своих обезьян. Они с громкими воплями бросились на Хима, но и тот, уже зная, чего ждать, с невероятной для такого огромного существа ловкостью изворачивался и терпеливо выжидал от крылатых тварей хотя бы небольшой ошибки. Сарев же повернулся к Торлиссону и увидел, что он снова совершает свой выпад, по итогам которого он просто получит укол в сердце. И в этот момент Сарев вспомнил, чему он учился, когда только получил Гелиан. В мозгу вспыхнули заученные схемы телекинетического щита, и вот он появляется прямо перед Гелианом и, выдержав ровно одно мгновение удара, исчез. Но этого оказалось достаточно. Торлиссон, не ожидая такого блока, пошатнулся, явно потеряв равновесие. Выигранные секунды Сарев использовал для того, чтобы помочь ему. Гелианом он изменил траекторию одной из обезьян, и та, ошеломленная, столкнулась в воздухе с другой. Этого оказалось достаточно, чтобы Хим схватил их обеих и разорвал на куски. Третья обезьяна, увидев такое дело, попыталась было ретироваться, но куда ей? Могучим лапам Хима, да еще и усиленным сапогами следопыта, хватило единственного прыжка, чтобы настичь наглую тварь и отправить ее вслед за остальными. И ровно в тот момент, когда третья обезьяна оказалась убита, не только рапира, но и сам Торлиссон вспыхнул черным пламенем, а затем исчез. Чтобы через секунду Сарев почувствовал в своей груди смертельный обжигающий холод. Перед ним вспыхнуло системное окно. Внимание! Критический урон 611. Зеркало боли. Отражено урона 204. Внимание! Получено состояние истощения. Ваши пассивные способности не работают. Внимание! Получен эффект могильный холод. Вы не можете восстанавливать здоровье. И даже в этом состоянии, падая на землю и теряя сознание, Сарев молниеносно просчитал, что он может в этом состоянии сделать. Направив руку на Хима, он последний раз вызвал системное окно и использовал на хиллерами власть жизни, после чего отдал Гелиану приказ переместиться в системный инвентарь и появиться на руке Хима. И перчатка, явно впечатленная расчетливостью хозяина даже в такой критической ситуации, подчинилась. Хим с ужасом видел, что Сареф рухнул на землю. Он ожидал срабатывания призрачного возмездия, но его не было. А это означало, что на его хозяина наложен эффект истощения, который вывел его из строя до конца боя. А когда на его правой руке появился Гелиан, Хим окончательно уверился, что заканчивать бой ему придется самому. «Ты за это заплатишь», — прорычал он Торлиссону. Тот же в ответ лишь приглашающе взмахнул шпагой, хотя он явно не ожидал, что Хим останется боеспособным после вывода Сарефа из строя. Впрочем, судя по тому, как тяжело он дышал, того, что истощение не сможет выключить зеркало боли, темный эльф тоже не ожидал. Не тратя времени на разговоры, Хим запустил в Торлиссона огненный шар, и тот нанизал его на свою рапиру, как кусок мяса на вертел. Но Хим в этот момент любезно повторил свой огненно-световой луч, и Торлиссон, которому световой урон снова сбил концентрацию, не удержал контроль над огненным снарядом, и тот с оглушительным грохотом разорвался прямо перед его лицом. Хим же, появившись ровно перед Торлиссоном, Гелианом вдарил ему в подбородок с такой силой, что эльфа подбросило в воздух на пару метров. Но даже этот сокрушительный удар не вывел его из строя. Проклятый эльф выполнил свою защитную стойку прямо в воздухе, после чего его оружие снова замерцало знакомой тьмой. Понимая, что, скорее всего, Торлиссон готовит такой же удар, чтобы атаковать его в спину, Хим поспешно восстановил в памяти все ощущения Сарефа в этот момент. Удар пришелся его хозяину прямо в сердце. Понимая, куда эльф станет атаковать, Хим на мгновение остановился, после чего стремительно развернулся и схватил рукой с Гелианом Торлиссона за рапиру. Он хотел вырвать оружие из рук темного эльфа, но с удивлением понял, что не может этого сделать. Сила его рывка была такой, что с корнем можно было выдрать молодое дерево. Торлиссон же от этого рывка едва покачнулся, после чего, воспользовавшись заминкой Хима, вырвал из его хватки рапиру, и в следующее мгновение оружие засияло всеми возможными цветами, словно оно вбирало в себя силу одновременно всех стихий, и сделал стремительный выпад. Физически Хим никак не успевал уклониться, но свой козырь на уклонение был и у него. Исходная позиция. Хима перенесло к телу хозяина, который лежал почти рядом в 3 метрах, и, пользуясь откатом, который пережидал Торлиссон, он снова рванул к нему. По пути он понимал, что путь к победе у него один. Пока Торлиссон держит в руках оружие, он не сдастся, слишком просто ему восстанавливать здоровье через защитную стойку. Вырвать оружие у него из рук тоже нельзя. Значит, выход остается один. Хим резко сократил дистанцию, и даже позволил ошеломленному Торлиссону уколоть себя в плечо, потому что в случае промаха он мог успеть отпрыгнуть, и тогда момент внезапности будет упущен. И хотя боль и холод от рапиры были почти невыносимы, погасить горячую кровь Хиллерами не смогли даже они. И, пользуясь тем, что Торлиссон не успел отдернуть руку, Хим схватил его за локоть и повалил на землю, после чего двумя руками схватился за запястье Торлиссона, а лапами, предварительно подобрав их под себя, уперся в его корпус, в результате чего он оторвал его руку по самый плечевой сустав. Оторванная рука, так и не выпустившая рапиру, по дуге пролетела через лужайку и упала в 20 шагах от них. Торлиссон же, для которого случившееся стало невероятным шоком, хотел было завалиться на бок, но Хим ему не позволил. Удержав темного эльфа за шиворот, он поднес его к своей морде и прорычал: «Ну», — восклицательные и вопросительные знаки. «Ваша взяла», — прошептал Торлиссон. И только после этого Хим выпустил его и направился к Сарефу. Встав перед ним на колени, он бережно натянул Гелиан на руку хозяина и начал приводить его в чувство, используя огненное сердце. Зрители же с восторгом закричали и зааплодировали. К Торлиссону уже спешили эльфийские целители. Судя по тому, что один из них тащил руку эльфа с рапирой, они надеялись пришить ее обратно на месте, что, кстати, было вполне возможно. Пара целителей попыталась было подойти и к Сарефу, но Хим грозным ревом предупредил их, что нарушение мертвой зоны в 10 метров опасно для здоровья. «Ну что, придурок», — раздался позади голос Ехалли, доволен, что посмотрел на Хиллерами. «Тебе понравилось?» Хим не слышал того, что ему ответил Торлиссон. Он залечивал раны хозяина, злясь, что лечебные умения до сих пор работают из рук вон плохо. Внезапно рядом с Сарефом на колени опустился темный эльф. Хим в бешенстве схватил его за шиворот и уже хотел было свернуть ему шею, как вдруг его остановил запах, очень знакомый запах. Сдержавшись и обнюхав эльфа как следует, Хим, наконец, понял, что это Эргинаш. Он отпустил его и виновато пробурчал извинения. Эргинаш, не обратив на это никакого внимания, сел рядом и принялся залечивать Сарефу раны. Наконец, стабилизировав его состояние, Хим бережно закинул хозяина на плечо. «Может быть, к ним рискнула подойти королева, мы можем как-то помочь, мы справимся сами», — прорычал Хим, давая понять, что даже для королевы исключение было сделано только один раз. «Что за грубиян?» — возмутилась королева. «Поединок был проведен по всем правилам». «Ну да, конечно», — рядом нарисовался Ихалли с ехидной улыбкой. 400-летний эльф вызвал на дуэль 20-летнего человеческого мальчишку. Это же так честно и справедливо, что просто в голове не укладывается. И вы еще удивляетесь, почему его хранитель так недоволен. Королева не нашлась, что на это ответить. Ихалли же, воспользовавшись заминкой, подошел к Торлиссену, над которым хлопотали целители, бесцеремонно оттолкнул одного из них, после чего поводил рукой над эльфом, и мгновение спустя в его ладони появился рубиновый скальпель. «Лучше забрать это сразу», — бесстрастно пояснил он в ответ на недовольные взгляды целителей, — «а то с него станется потом ее зажать. Я этого хмыря хорошо знаю». «Так а что с моим внуком?» — совсем растерянно спросила королева. «Когда мы приведем Сарефа в порядок, тогда и поговорите с ним», — пожал плечами Ихалли. «Мы за него ничего обещать не можем». После чего, не обращая больше ни на кого внимания, направился вслед за Махиасом, Эмерсом, Эргинашем и Химом, которые уносили Сарефа отдыхать и восстанавливаться. Глава 2.8. Сареф медленно приходил в себя. Кровать была слишком мягкой, незнакомой, неприятной, но на своем лбу он чувствовал чью-то большую, горячую лапу. Понимая, что это может быть только одно существо во всем мире, Сареф улыбнулся. Если его покой сторожит Хим, значит, он в безопасности. «Ну, и как, Хим?» — не открывая глаз, спросил Сареф. «Чем все кончилось?» «Разумеется, мы выиграли, хозяин», — ответил Хим, и по его слабому голосу Сареф понял, что Хилереми не позволял себе отдыхать все то время, что его хозяин был без сознания. «Как мне повезло», — снова улыбнулся Сареф, который все еще пребывал в состоянии между сном и явью. «Как мне невероятно повезло, что у меня есть ты, Хим. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь тебя отблагодарить за все, что ты для меня сделал». «Вы уже меня отблагодарили, хозяин», — ответил Хим. «Вы в миг величайшей нужды доверили мне свою кровь. Некоторые хилерами не удостаиваются такой чести за всю свою жизнь. Как после этого я могу вас подвести?» «Значит», — Сареф открыл глаза, подстегиваемый приятным возбуждением, — «скальпель архитектора теперь наш?» «Да, хозяин». Ихалли сразу его забрал. «Как это, сразу забрал?» — не понял Сареф. «После того, как ты размазал Торлиссена, первое, что он сделал, это отдал скальпель. Как это любезно с его стороны». «Нет», — ответил Хим, — «Торлиссен был без сознания, потому что я оторвал ему руку». «Тогда как Ихалли это сделал?» — удивился Сареф. «Он что, умеет взламывать чужие системные инвентари? А ты думал, что меня здесь не любят только потому, что я хожу весь такой недовольный и обзываю всех нехорошими словами?» — хмыкнул Ихалли, который, как оказалось, все это время находился в комнате. «Нет, куда там. Даже самому красному папочке я однажды кармашек подрезал. Ну да он сам виноват. Нечего было спускать на меня своих казематных шавок. Да и где же тогда равновесие от системы?» — удивился Сареф. «Если ты каждому просто по желанию можешь запустить руку в карман, равновесие есть», — хмыкнул Ихалли. «С помощью этого достижения каждому жителю системы я могу взломать инвентарь только один раз. Но, сам понимаешь, система большая, жителей в ней много, так что я не жалуюсь. Хотя, конечно, подрезать карман лично Торлиссену я бы предпочел в иных условиях, ну да система с ним. Скальпель архитектора – слишком крутая игрушка, чтобы ей рисковать». Сареф, наконец, сел в постели и взял скальпель, который ему протянул Хим. Небольшое рубиновое лезвие невероятно удобно легло в левую руку. «Что ж», — вздохнул Сареф, — «теперь предстоит самое сложное». «В каком смысле?» — не понял эльф. «Нужно познакомить перчатку и скальпель. Не факт, что они подружатся. А, так у тебя перчаточка с норовом, и если она со скальпелем не поладит, я смогу забрать его себе». «Круто, надеюсь, что так и будет». Сареф с раздражением посмотрел на Ихалли, но с того подобные взгляды соскальзывали, как с гуся вода. «Ну, а ты как хотел, Сареф», — пожал плечами эльф, я тоже живой, я тоже люблю классное сильное оружие, я тоже хочу становиться сильнее и успешнее надирать жопы тем, кто мне не нравится или кто стоит у меня на пути, но ты не подумай лишнего, это оружие твое, и я на него не претендую в первой степени, но если у тебя с ним не сложится, я с удовольствием его возьму, и гарантирую высокую эффективность на благо всей группы, да даже если и так, с чего ты взял, что я отдам его именно тебе, а кому еще, фыркнул эльф, который откровенно наслаждался игрой на нервах Сарефа, арчера твой, скляночник без лечилок, ему эта штука без надобности, Эргинаж дерется на кулаках, он этот скальпель может только себе в задницу вставить, чтобы в бою дополнительную ярость получить, а дракон в обоих руках веера держит, так что и он в пролете, нет, конечно, он может взять вместо одного веера скальпель, чтобы потом хлестать кого-нибудь по лицу с высоким шансом крита, но вряд ли ему это сильно нужно. Сареф отвернулся, готовясь вызвать Гелиан, но в этот момент Ихалли добавил, нет, ты, конечно, можешь взять в свою группу Тарлиссона, у него тоже есть свободная рука для вспомогательного оружия, но, да помолчи ты, рассердился Сареф, а то в свинью превращу, а, преврати, неожиданно попросил Ихалли, мне интересно, каково это, поняв, что эльф может продолжать этот концерт бесконечно, Сареф сделал едва уловимый жест, и в следующий момент Хим сел рядом с Ихалли и положил ему руку на плечо, значительно добавляя веса просьбе Сарефа о тишине. Сареф же, решившись, вызвал Гелиан. Перчатка, появившись на руке Сарефа, мгновенно учуяла постороннее оружие рядом, и сдавила Сарефу руку так, что он с трудом сдержал слезы, но все же не дрогнул, раз за разом отдавая Гелиану мысленный приказ, так надо. Гелиан возмущался около 30 секунд, после чего, наконец, ослабил давление на руку Сарефа, которому казалось, что его рука по локоть оказалась в сжимающихся тисках. Теперь же, переборов оружие силой воли, он спешил подсластить уступку. «Ты у меня все равно самый главный и самый лучший», — мысленно говорил он Гелиану, «но нам нужно становиться лучше и сильнее, и он нам в этом поможет. Дай ему шанс». Давление в перчатке исчезло окончательно. Затем скальпель вырвался из левой руки Сарефа и перелетел к Гелиану, после чего рука в перчатке принялась внимательно ощупывать скальпель, без всякого действия со стороны Сарефа. Это продолжалось целую минуту, после чего Гелиан, наконец, полностью затих. Сареф довольно взял левой рукой скальпель. Он убедил Гелиан, грамотно сочетая уговоры о необходимости, и факт того, что, вообще-то, он здесь главный, и последнее слово должно оставаться за ним. Теперь перчатка окончательно присмиреет. «Ишь ты, какой дрессировщик!» – недовольно пробурчал Ихалли. «Мало того, что такую уникальную перчатку себе заимел, так теперь еще и погоняет ею, как хочет. Не расстраивайся», – мягко сказал ему Сареф. «Думаю, в моменты острой необходимости мы спокойно можем передавать скальпель друг другу». В этот момент в комнату вошли Эргинаж, Эмерс и Махиас. Вид при этом у них был не очень довольный. Причина выяснилась почти сразу. Вслед за ними вошли Тарлиссон и королева эльфов. «Ты отдохнул, Сареф?» – вежливо осведомился Тарлиссон. «Вижу, что да, и вижу, что скальпель ты уже получил. В этих фокусах не было никакой нужды. Ихалли, я бы так его отдал. Ты выглядишь слишком наглым и довольным для того, кому несколько часов назад оторвали клешню», – любезно ответил ему Ихалли. Тарлиссон, ничего не ответив, снова повернулся к Сарефу. «Так что насчет нашей сделки, Сареф, ты поможешь внуку королевы вернуть память, я же уже говорил», — ответил Сареф, «я не уверен, что мои способности сработают там, где спасовал даже теневой символ. Хотя бы расскажи, что ты будешь делать, если согласишься», — попросила королева. «Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны поклясться, что никому не расскажете о том, что здесь услышите. Обещаю, что никогда не стану ни заводить первым разговор, ни упоминать в разговоре, ни надиктовывать на магические устройства, ни писать писем, записок, шифров или чего бы то ни было о том, что сейчас услышу. Клянусь системой, поддерживаю и клянусь системой», поддержала королева. Зеленый огонек, на мгновение вспыхнувший над их руками, подтвердил клятву. «Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием, потому что вам не очень понравится то, что вы услышите. Для того, чтобы развеять блоки памяти вашего внука, мне придется убить его, и потом возродить. И ради этого мы клялись», — возмутилась королева. «Сареф, неужели ты думаешь, что мы это не пробовали?» «Вы не поняли», — мягко заметил Сареф, мне придется убить вашего внука навсегда, и потом возродить его. Ты, Торлиссон, второй раз на памяти Сарефа потерял власть над своим голосом. Ты умеешь возрождать из смерти навсегда. В очень строгих рамках, пожал плечами Сареф, с момента смерти жителя системы у меня есть всего 90 секунд, чтобы вернуть его к жизни. И есть шанс того, что при окончательной смерти блоки памяти разрушатся сами собой. Но гарантий, как вы понимаете, у меня нет. Так что даже если вы и решитесь, то должны знать, что даже это может не сработать. И да, если я буду это делать, то только с полного согласия Анкариона. Убивать навсегда беспомощного перепуганного парня не будем ни я, ни кто-либо из моих спутников. Значит, вот как ты развеял клятвы прислужников Красного Папочки, улыбнулся про себя Торлиссон, явно не понимая, что он говорит это вслух, самый простой и самый невероятный вариант оказался правдой. Если бы он только знал, он бы себе на жопе все волосы выдрал. «Спасибо, Сарев», — кивнула королева, дернув Торлиссона за руку. «Мы обдумаем это в течение сегодняшнего дня, и завтра сообщим о своем решении. И, с вашего позволения, я пришлю сюда двух слуг, которые сделают для вас все, что попросите. И прошу тебя, Сарев, не унижай меня отказом. Ты и так видишь, что мы зависим от тебя намного больше, чем ты от нас, и у нас нет ни единой причины портить с тобой отношения». Сказав это, она взяла Торлиссона за руку и силой вела его за собой. Сам же Торлиссон следовал за ней, словно оглушенный тем, что он услышал. Впрочем, это не удивительно. Он за 400 лет своей жизни и 200 лет в этой должности должен был повидать очень много смертей, в том числе и навсегда. И, разумеется, что само наличие возможности отменить смерть должно было выбить его из колеи. «Балда ты, Сарев», — сказал ему Ихалле, — «будь уверен, Торлиссон этого парнишку обработает за несколько минут, так что завтра он будет готов умереть и воскреснуть за правое дело, а ты будешь работать за даром». «Ну почему?» — ответил Сарев, — «мы же уже получили скальпель архитектора». «Скальпель ты получил за то, что победил Торлиссона», — ответил Ихалле. «Надо было просить что-то и за это. Мне кажется, это было бы слишком жадно», — пожал плечами Сарев. «Свои интересы мы уважили, получив легендарное оружие. После такого можно и оказать пару услуг. Если после этого Торлиссон и королева эльфов будут передо мной в долгу, я не стану возражать». Остаток дня они провели, отдыхая и гуляя по окрестностям поместья. Вероятно, Торлиссон отдал персональный приказ каждому эльфу поместья держаться от Сарефа и его спутников как можно дальше, поэтому они никого не встретили. Но так было даже лучше. Сареф понимал, что Ихалле, скорее всего, прав. Торлиссон обработает мальчишку так, что он сам ляжет по нож. А, между тем, для него это тоже будет тяжелое испытание. Бреннер, мертвый король воров, железный Вилли каждый раз, возвращая кого-то к жизни, Сарев чувствовал необъяснимый страх. Что и говорить, страшно было обладать такой силой. Порой Сарев подозревал, что это потенциал давно потерянного темного обнуления вернулся к нему в виде вот такой силы. А, между тем, Сарев хорошо помнил, как он висел в состоянии смерти в тот единственный раз, когда меньший атрибут, от которого считалось время возрождения, был больше нуля. Ну и урок со смертью, который ему преподали в клане Зентерра, Сарев тоже крепко запомнил, и он однозначно мог сделать из этого простой вывод. Ему это не нравилось. Не нравилось заигрывать со смертью, не нравились фокусы с возвратом с той стороны. И ему упорно казалось, что если слишком много болтать, рано или поздно найдется тот, кто захочет воспользоваться этой способностью совсем не в благих целях. На следующее утро Сарефа и его друзей пригласили пройти в ту же рощицу в поместье, где они в первый раз встретили Анкариона. Махиас и Мерсетти отказались, не желая лишний раз на это смотреть. Ихалле же, который единственный из их группы имел потенциал убить навсегда, и Эргинашу, которого все это непосредственно касалось, пришлось идти. Там их уже ждали королева, Торлиссон и Анкарион. Мельком Сарев удивился тому, что он больше ни разу не увидел соправителя королевы эльфов со времени бала. Впрочем, они с королевой не муж и жена, Анкарион, не член его семьи, так что и отношения ко всему этому он не имеет. «Я так понимаю, Анкарион согласен», — мрачно сказал Сарев вместо приветствия. «Да», — гордо тряхнул головой юноша, — «если для разрешения этого вопроса, на благо нашего народа мне придется соприкоснуться со смертью, так тому и быть». «Ты точно в этом уверен?» — спросил Сарев, Это не укол и не потеря сознания. Это смерть, и это очень страшно. Я не боюсь, бесстрастно ответил Анкарион. Ты только, главное, меня верни. Ну, хорошо, Сарев повернулся к товарищам. Ехал ли? Надеюсь, у меня не будет с этим потом проблем, ворчливо осведомился эльф, вызывая свой бумеранг. Не хотелось бы, чтобы за мной потом спустили свору ищеек за попытку покушения на внука королевы. Не переживай, ехал ли, с достоинством ответила королева, ни сейчас, ни потом никаких последствий не будет. У тебя есть наше слово. Пожав плечами, ехал ли подошел к Анкариону, который уже успел устроиться на кресле из лозы, и встал со стороны головы. Закрой глаза и не дергайся, парень, тихо сказал ему ехал ли, и тогда больно не будет. Я точно знаю. Я много раз это делал. Не тратя времени, он провернул бумеранг в руке, и после того, как серебро почернело, он неуловимым движением провел по горлу Анкариона. Это был очень страшный момент. Не было ни крови, ни хрипа, ничего. И все же абсолютно все присутствующие ощутили касание чего-то неизвестного и очень-очень страшного. 60 секунд, приказал Сарев, должно пройти, минимум, 60 секунд. Но эта минута показалась всем вечностью. Ехал ли, отойдя от паренька, смотрел на него так, словно не верил своим глазам, а руки его дрожали, как никогда. Лицо Торлиссона стало непроницаемой маской, и он неотрывно смотрел на паренька. Королева, прикрыв рот ладонями, с ужасом смотрела на своего внука, чей безжизненный взгляд, казалось, больше никогда ничего не увидит. Даже Иргинаш, который в последнее время, казалось, полностью потерял способность чувствовать, сейчас смотрел на тело Анкариона с состраданием. Эта тишина была почти так же невыносима, как тишина с Мимси после того, как Сарев рассказал ей все, и внезапно раздавшиеся слова королевы, казалось, сверлами вкручивались ему в мозг и причиняли невыносимую боль. «Верни его! Верни моего мальчика!» — закричала она. «Нужно подождать еще 15 секунд», — ответил Сарев. «Плевать! Плевать на все!» Королеву начала накрывать истерика. «Верни его, сейчас же! Если вам нужен результат, нужно подождать 60 секунд!» — прорычал Сарев. «Да плевать мне на результат!» — взвыла королева, но в этот момент Торлиссон, подойдя к ней сзади, приложил к ее лицу платок, и королева тотчас обмякла в его руках. Ненавидя себя, Сарев отсчитал недостающие 5 секунд и, наконец, вызвал системное окно. Власть жизни. С каким-то невероятным облегчением он почувствовал уже знакомое бессилие и, застонав, сел на землю. Анкарион же дернулся в кресле, и мгновение спустя выскочил из него и, бросившись к королеве, которая так и сидела на земле, обнял ее. «Бабушка, святая система, бабушка, пожалуйста, не бросай меня. Мне было так страшно, это ужасно, это невыносимо. Пожалуйста, спрячь меня, укрой меня, мне страшно, мне страшно». Огромный парень, выше Сарефа ростом, сейчас рыдал и прижимался к королеве эльфов, и никому из присутствующих это не показалось смешным. «Спасибо, спасибо, что вернули оттуда», — всхлипывал Анкарион. «Я никогда, я больше никогда, я предупреждал», — тихо сказал Сарев. Торлиссон же поднял Анкариона за руку и прижал его к себе, что-то успокаивающе бормоча и хлопая по плечу. Ему хватило всего минуты, чтобы парнишка успокоился. После чего Торлиссон ласково, но твердо сказал: «Анкарион, вспомни, зачем мы все это сделали. Поход на Туманную Матрону 3 месяца назад, Стривла Канейраш, вспомни, вспомни». На несколько секунд Анкарион растерялся, но потом его лицо просветлело. «Да», — тихо простонал он, — «теперь я вспомнил. Я, наконец-то, вспомнил». Глава 2.9. «Как я мог забыть?» — бормотал про себя Анкарион. «Как я мог забыть его стремительный шест, который столько раз нас спасал? Как я мог забыть, что именно Анейраш помог нам вырваться из иллюзии Туманной Матроны? Как я мог забыть, что именно он вытянул поединок с ней? Вспоминай», — Торлиссон мягко похлопал его по плечу, — «вспоминай обо всем, говори нам все». «Да ни о чем особо вспоминать», — печально сказал Анейраш, — «он с нами почти не говорил, даже когда мы делали привал. Но никто из нас ни разу не усомнился в его мастерстве. Если бы с Матроны выпала брошь неудержимости, мы, не задумываясь, отдали бы ее ему». «Брошь неудержимости?» — заинтересованно спросил Сарев. «А что она?» «Сарев, пожалуйста, не сейчас», — шикнул на него Иргинаш. Сарев послушно закрыл рот. В самом деле, стоило дать Анкариону выговориться. Потому что даже того, что блоки памяти не восстановятся через несколько минут, Сарев гарантировать не мог. А потом мы возвращались, продолжал Анкарион, и из-за того, что подземелье Матроны оказалось слишком велико, а мы после боя с ней слишком устали, нам пришлось заночевать и на обратном пути. И тогда Анкарион напрягся, явно пытаясь вспомнить. Потом медленно заговорил. Я этот момент плохо помню. Помню, что проснулся, а Анираж разговаривает. Ну, я подумал, что он стоит на часах и говорит с кем-то или сам с собой говорит. У него иногда это прорывалось. И я не особо вслушивался, и не выдал того, что проснулся. Анираж нам очень помог в этом походе, и мне не хотелось лишний раз его раздражать. Но когда я почти уснул, то внезапно услышал, как кто-то ему отвечает. И это не были ни Вилладен, ни Альбрусса, ни Персиваль. Это был какой-то незнакомец. Что он говорил Анирашу, я так и не расслышал. Но Анираш постоянно его о чем-то спрашивал. Он был очень недоволен, он постоянно задавал вопросы. А этот незнакомец отвечал ему. Я заставил себя проснуться, чтобы лучше услышать, но не успел. Успел лишь последние пару фраз. Анираш спросил, что будет с ними. Незнакомец сказал, что они все забудут. А когда Анираш спросил, а как же остальные, то незнакомец сказал, что им придется ему довериться. Я хотел встать, но в этот момент меня сморил сон. А когда утром мы проснулись, то его уже, конечно, не было. И я был искренне уверен, что с пятым ходоком мы рассорились в начале похода, и он сразу ушел. И, судя по тому, что остальные тоже не задавали вопросов, наверняка и они так думали. Ты точно не можешь сказать, кто был тем собеседником Анираша? Спросил Торлиссон, знакомый голос. Какие-то странные слова. Может быть, ты разглядел его силуэт? Простите, Торлиссон, я не помню. Виновато всхлипнул эльф, на которого снова накатил шок от смерти. Я вообще первое время думал, что мне все это снится, и не вслушивался. А когда начал прислушиваться, было уже поздно. Судя по недовольному лицу Торлиссона, полученная информация его явно не устраивала. Ведь похитителем по-прежнему мог оказаться темный эльф, а, значит, их репутация по-прежнему была под угрозой. Но, понимая, что больше от Анкариона он ничего не добьется, главный осведомитель мягко похлопал его по плечу и оставил в объятиях королевы, которая была в таком же невменяемом состоянии и лишь всхлипывала, прижимая к себе Анкариона. Когда Сарев смотрел на это, ему становилось дурно. Если бы он только знал, какое горе это им причинит, королева в один момент постарела на 50 лет, от рыжей зеленоглазой плутовки, которая вчера руководила балом, не осталось и следа. И в этот момент ему в голову стали закрадываться совсем нехорошие мысли. Он только сейчас начал осознавать в полной мере, какая сила была в его руках. Сила вернуть любого к жизни оттуда, откуда больше никто и никогда не мог этого сделать. И ему остро запала фраза Торлиссона, когда он впервые услышал об этой способности, о том, что Красный Папочка удавился бы от зависти, если бы только узнал о ней. И из этого Сарев делал уже просто ошеломительные выводы. Выходит, что даже теневые символы, жертвуя что-то в обмен на свои силы, не могут достичь такого уровня. А, значит, он со своей властью жизни не просто равен теневым символам, он возвышается над ними. Хотя, как это использовать, пока было не ясно. Ну, кроме того, что если он вдруг решит пойти в теневые символы, то и на этом пути у него будут свои козыри.